Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Алло. Ну. Базарь, давай быстрее, заебало, бля, отца. Что? Говорю, базарь, быстрее, что ты хочешь, нахуй? Говорю, ты что, блядь? Ты позвонил, давай быстрее. Говорю, мужчина, вы пьяный, что ли? Слушай, овца, ты охуела, что ли? Еще раз повторю, быстро, базарь, что ты хочешь? У вас денег много, да, я смотрю? У меня знаете, дохуи еще была. Знаете, что такое GPS-навигация? А, я же сейчас приеду к вам, да? Так, вы мне оплатите 30 тысяч штрафа приедешь, за оскорбление, приедешь, да? Приедешь и отсосешь, как твоя мама, блядь, сосала вчера. Господи, как ваша мама делает, да? Нет, как твоя ваша мама, она жизнь зарабатывает, так именно, же вы мне предлагаете твою делать, мамашу, да? Именно твою мамашу я ебал в рот вчера. Вчера? Да, да? Вчера. Уважаемые, в какой помойке воспитывали вот это существо, которое сейчас на другом конце? А? Слушай, я не знаю, на каком ты там конце висишь. Я говорю, отца. На какой помойке вас воспитывали. Я не знаю, зачем ты мне звонишь совершенно. Не я еще раз говорю, сейчас, значит, я передаю вот этот разговор в службу безопасности банка, и вы готовьте 60 тысяч рублей. На коленях будете у меня прощения просить за эти слова, ясно? Я к тебе на колени не сяду. Судя по голосу, мужчина разговаривает со мной хуже, чем женщина вообще, истеричная какая-то. Ой, все, пошла нахуй. Мразь, больше не звони. Пошла нахуй. Быстро, съебала. Съебала. Ваша бабушка перевернется, туман. Вот серьезно съебала я вам говорю. Съебала в туман карикатуру. Всего доброго, позорище. Давай, ждите. Пиздуй. Давай. Ждите, давай. Я говорю. Давай, язык ваш, враг блядь. Ваш. Пиздуй. Все, бросай трубочку, заебал. Ты все еще тут, шмара? Ты что, блядь, охуела, что ли? У тебя денег дохуя? Алло, я слушаю. Алло. Алло. Да, привет. Да, здравствуйте. Здравствуйте, это пожалуйста. Отдел взыскания так. Восточного банка. Алена Петровна меня зовут. Скажите, Надежда так. Алексеевна, алло. Это родственница ваша, Ульянова? Слушай, Петровна, ну а тебе не кажется, что как-то не очень корректно такие вопросы задавать никакому человеку? Мы на «ты» не переходили с вами. На вопрос мне ответь. Я вам тоже задала вопрос в начале нашего разговора. Так, и ты считаешь, что я чем-то мотивирован на него отвечать? Вообще-то вы должны ответить. Я же вам не просто так перезвонила. Должны. Хорошо, а что же меня должно к этому обязывать? Расскажи, пожалуйста. Потому что Ульянова Надежда Алексеевна указала номер ваш. Так. Он указан в договоре. Да. Прикольно. А Серега указал, Серега указал твое очко в качестве замечательной цели для моей залупы. Когда они встретятся, скажи мне, пожалуйста. У вас с головой все в порядке, мужчина? У меня все прекрасно. А в чем проблема, я не понимаю. Незаметно. У тебя с головой все в порядке? Если вы не намерены были отвечать на мой разговор, зачем вы трубки берете? В смысле? Ты мне звонишь. Откуда я знаю, кто мне звонит? Ты мне звонишь с... На «ты» мы с вами не приходили. С мобильного номера. Значит, ты мне не ответил на вопрос. Когда моя залупа... Когда ты мне моя тоже залупа не ответил встретится с твоим на очком? Мой вопрос. Ну, так ты сначала тоже не ты отвечаешь. На мой ты же вопрос. Что-то хочешь. Так это ты же мне звонишь, ты отвечаешь. Правильно? Я тебе позвонила, ответь на мой вопрос. Ты мне позвонил. Ты отвечаешь. Хорошо. Хорошо, я ну, отвечу что за бред, лишь после подлечите того. Подлечите голову.